Эти трусы боятся выйти лицом к лицу, бьют из-под тишка и бегут. В ярости прокомментировал полковник. Участились налеты ударных вертолетов и авиации, машин у них немного. Однако приходится прятать бронетехнику и по тревоге разворачивать на пути средства ПВО. Лоялисты, зафиксировав меры противодействия, чаще всего отворачивают и не атакуют. Однако работа системы РЛС и ракетных расчетов требует усилий и времени. Абсолютно непонятны цели атакующих. Критического урона подобными комариными укусами не нанести, да и задержать нас надолго не смогут, недоумевал начальник штаба. Они выиграют максимум пару суток. Даже если мы задержимся на неделю, противнику не собрать силы, способные вступить с нами в прямое боестолкновение, добавил глава разведки, да и люди адмирала Деминдаса уверяют в том, что на море нет крупных соединений лоялистов или их союзников. Может, просто хотят укусить напоследок, предположил полковник, как те шавки, вреда не причинят, но будут гавкать вслед. В этом есть рациональное зерно. Возможно, Изабелла Испанская тем самым пытается сохранить лицо, дескать, мятежников прогнали и преследовали их до самого берега. Альваре Делуна стал успокаивать сам себя, в СМИ эти жалкие усилия подадут, как мощное противодействие изменникам, покажут красивую картинку налетов авиации, взрывы мостов и прочее. Потом представят все, как наш полный разгром и дадут на экране кадры бегства остатков армии в каком-нибудь порту, поддакнул начальник штаба. Впрочем, версия на самом деле выглядела весьма убедительной. Хорошо, будем считать, что это истинные мотивы противника, тем не менее удвойте меры безопасности, возможно, вся эта возня, начало некой спецоперации, предостерег подчиненных немного успокоившийся герцог Искалана. Глава 19. На море. Авианесущий крейсер «Москва» был одним из 4 кораблей уникальной серии, разработанной для российского флота. Самодержец поставил задачу уничтожения монополии Британской империи в Мировом океане. Цель весьма амбициозная и невероятно сложная. Лайми контролировали множество ключевых проливов и искусственных каналов, имели военно-морские базы по всей планете, а Рейл Нави обладала самыми современными и мощными кораблями. Концепция контроля строилась на функционировании авианесущих групп, в которых боевая мощь надводных и подводных судов многократно усиливалась действиями с воздуха. Многоцелевые штурмовики с тяжелыми ракетами, противолодочные вертолеты, самолеты ГРЛО – все это было недоступно обычному флоту на бескрайних океанских просторах. А вот подданные винчестеров широко использовали это невероятное преимущество. В составе эскадр владычицы морей в любой момент времени в строю находились не менее дюжины авианосцев с соответствующим сопровождением из крейсеров, фрегатов, субмарин и судов обеспечения. Ведущие державы значительно отставали от мирового гегемона, и догнать Лайми в короткие сроки оказалось невероятно сложно по ряду объективных причин. Во-первых, авианесущие группы сами по себе стоили невероятно дорого, быстро ввести в строй такое количество кораблей, напичканных современной электроникой и оружием, было просто невозможно. Одно только производство подходящих штурмовиков, вертолетов, разведывательных самолетов и прочего требовало огромных ресурсов. Во-вторых, помимо стартовых затрат на казну тяжким бременем ложилось содержание подобной армады, техническое обслуживание, ремонт и дооснащение стоили целого флота иной не самой слабой державы. В-третьих, прожорливые авианесущие группы нуждались в надежных стационарных военно-морских базах, иначе их использование в океане могло оказаться урезанным, половинчатым, а маршруты слишком очевидными и просчитываемы потенциальным противником. И тут дело было не только в деньгах, необходимые острова, кусочки побережья в стратегических точках, которых на самом деле не так-то много на планете, и большую часть Рейл Нави уже заняли. Тут предъявлялись требования к глубине бухты, защищенности, как с моря и суши, так и с воздуха. Объективно только владения винчестеров, разбросанные по всей планете, могли обеспечить качество и количество гаваней. В таких условиях у Российской империи для адекватного противостояния гегемону было совсем немного вариантов, и лучшие умы державы искали пути решения создавшейся ситуации. Предлагались абсолютно асимметричные меры противодействия, находящиеся вне плоскости флота, вплоть до развития космического оружия. Однако пытались играть и на традиционном поле. Полсотни лет назад Москва сделала ставку на подводный флот, который в принципе оправдал надежды, однако ряд задач субмарины все-таки не могли выполнять в силу своей природы. Чтобы закрыть этот пробел, самодержец одобрил идею создания океанских рейдерских групп из числа имеющихся ракетных крейсеров, эсминцев и фрегатов, однако несколько столкновений показали, что отсутствие авиации является слабым местом эскадр, оторванных от большой земли. Горькие поражения и потери привели к мысли о создании некоего гибрида, легкого авианесущего крейсера, помимо прочего имеющего магическое и ракетное вооружение, что делало корабль универсальным, меньшим по размеру и не столь прожорливым, что значительно повышало его автономность. Авианосец нового типа должен был стать становым хребтом российского флота. При помощи него пытались обойтись минимальным количеством военно-морских баз. Правда, все-таки пришлось добавить в группы сопровождения большое количество судов обеспечения, что в целом снижало показатели эффективности. Эти эскадры пока еще не были обкатаны в бою и только-только приступали к боевому дежурству. Честь командовать одним из таких экспериментальных соединений выпала графу Эссену, отмеченного самодержцем после успешного участия в дальневосточной кампании, которая укрепила положение державы на Дальнем Востоке. В состав эскадры помимо флагмана вошли эсминец «Альбатрос», фрегаты «Пересвет», «Ослябя» и несколько корветов. Мощное соединение, особенно если учесть дюжину ударных штурмовиков, пару самолетов-разведчиков и несколько противолодочных вертолетов. Однако этого было недостаточно для борьбы с конвоем адмирала Уртаде де Миндоса, который отправил на защиту армии генерала Альвари целую армаду. Тем не менее моряки готовились к сражению, они получили уже никого не удивившие распоряжения от генерала-адмирала Чернышова. Всему личному составу предписывалось поступить в распоряжение графа Соколова, с недавних пор юный аристократ стал ассоциироваться с самыми жаркими битвами, правда сулящими почести и победу. Так что когда деятельный юноша прибыл на крейсер «Москва», то даже немного удивил руководство своими излишне осторожными распоряжениями. Аристократ, упуская возможность застать мятежников врасплох, потребовал не приближаться к побережью Испании, в прямое противодействие с флотом адмирала де Миндоса не вступать. Сверх того, распорядился отослать часть самолетов на Большую Землю. Такая пассивность пришлась не по душе всем, включая графа Эссена. «Господа, пришли свежие данные. Армия мятежников приближается к побережью. Наши визави скорее всего получили сигнал, они покинули нейтральные воды и двинулись к Бильбао. Цели очевидны, боевые корабли прикрывают операцию, а транспорты готовы к погрузке бронетехники и пехоты», — доложил глава флотской разведки. «Наши действия ограничены лишь постановкой мин и наблюдением, мы теряем прекрасную возможность пощипать испанцев, в моменте они могут быть уязвимы», — с горечью произнес молодой, жаждущий подвигов каперанг. «Не каждому офицеру выпадает возможность столкнуться в бою с вражеским флотом, не с жалкими пиратами или клановым старьем, а с первоклассными кораблями европейской колониальной державы. К сожалению, нам недвусмысленно приказано выполнять приказы графа Соколова», — покачал головой вице-адмирал Эссен и высказался в защиту своего соратника по маньчжурской кампании. «Замечу, что несмотря на сомнения офицерского состава и юный возраст Михаила, он является единственным в стране полным кавалером воинского креста, обладателем высшей награды Российской империи и несомненным автором самых громких побед русского оружия за последние полсотни лет. Мы знаем, что граф принимал живейшее участие в операциях на Кавказе и в землях Айсингьера, однако все эти дела вершились на суше и, при всем уважении, имеют мало общего с морем», — высказался каперанг, не замечая, что обсуждаемая персона появилась у него за спиной. Многие отмечали звериные повадки юного аристократа, который умел бесшумно передвигаться даже по металлическим настилам боевого корабля. «Михаил практически разгромил корейский флот на», – парировал вице-адмирал, но был прерван жестом вошедшего. «Я бы мог сослаться на то, что принимал участие в захвате Гибралтара, а граф Эссен – свидетель разгрома речной флотилии корейского военно-морского флота. Однако делать этого не буду, мои познания о сражениях на море на самом деле весьма скудны», неожиданно по-взрослому признался граф Соколов, а ведь юноша по возрасту только-только начал обучение в академии. «Но тогда позвольте профессионалам реализовать возможности нашей эскадры», резко высказался начальник штаба, в его голове крутились разработанные бессонными ночами тактические заготовки, которые не терпелось опробовать в деле. «МММ, хотя и признаю полную некомпетентность, но все же попытаюсь обосновать свою точку зрения», – корректно ответил Михаил Соколов, – «но для начала давайте разберемся с поставленными его величеством задачами. Чего мы сможем добиться, нанеся удар по испанскому флоту? Прогнозирую уничтожение 1/5 сил противника и 1/3 грузовых судов, Непонятно, будут ли это вымпелы с техникой или пехотой, но урон в любом случае серьезный. Начальник штаба сделал довольно оптимистичный прогноз. А какие потери понесет наша эскадра? Точнее говоря, сможем ли мы продолжить миссию, уточнил юный аристократ. Скорее всего, нет, большую часть вымпелов сохраним. Однако эскадра потеряет ход и будет нуждаться в ремонте, вынужден был признать офицер. Понятно, однако наша цель – не допустить высадку сухопутных сил генерала Альвари в колониях Нового Света, то есть мы должны уничтожить или захватить не менее 90% транспортов, сформулировал граф Соколов, и атака конвоя сейчас не только не достигнет цели, но и лишит нас шанса продолжить выполнение миссии в будущем. Хаймэм, на самом деле у нас совсем немного времени и средств для достижения цели, аккуратно возразил вице-адмирал, враг вскоре уйдет в южный пояс аномалии и вынырнет лишь у берегов южного материка. Это так, но в случае атаки мы на 100% не выполним миссию и на длительный срок лишимся эскадры. Мое предложение, возможно, тоже не приведет к успеху, однако корабли сохраним, выдал юный аристократ. Да, если смотреть на дело в таком ключе, то текущее бездействие вполне оправдано, однако хотелось бы знать, каким образом сможем добиться желаемого, сдался граф Эссен. Думаю, скоро смогу наглядно показать оружие, которым мы поразим врага, широко улыбнулся Михаил. Герцог Эскалана испытывал смутно знакомое чувство, французы назвали бы его дежавю. Дело в том, что с большим трудом преодолев расстояние от Мадрида до Бильбао, мятежники ждали яростной атаки лоялистов в момент погрузки. В это время войска были особенно уязвимы, скученные в порту, набитые словно сардины в жестяные банки. Они не могли дать достойный отпор и были вынуждены всецело полагаться на моряков и тех немногих товарищей, что остались на берегу героически прикрывать отход. Решительный удар в этот момент мог привести к потерям, не фатальным, но весьма значительным. Однако враг упорно молчал, точно так же, как когда бунтовщики покидали столицу, будто давая передышку перед новым этапом коварных ловушек. Такое нелогичное поведение не могло не настораживать. По пути бойцы Изабеллы Испанской строили всевозможные козни, упорно пытались задержать мятежников, рвущихся к побережью, а теперь вдруг сдались. Нет, они по максимуму осложнили жизнь, взорвали причалы, уничтожили краны, заминировали весь порт, но так и не решились на прямое столкновение. Возможно, лоялисты осознали тщетность своих усилий, вы задержались, ставленник адмирала Мендоса довольно сухо встретил лидеров мятежа. Тому были веские причины, лоялисты как с цепи сорвались, они взрывали мосты, минировали дороги, жгли топливо, снаряжение, устраивали ночные обстрелы. Сам генерал Альварес не зашел до объяснений, его армия на самом деле здорово выбилась из графика, но моряки терпеливо ждали союзников, невзирая на опасность. «Понятно», — сухо кивнул командир эскадры и спросил, «ваша армия не утратила своей боеспособности? Пусть адмирал не беспокоится, враг не смог причинить нам серьезного ущерба, более того, по пути к нам присоединились прорвавшиеся с запада пограничники, несколько вельмож с юга и даже отряд босков», — ответил начальник штаба, «так что нас даже больше, чем было изначально». «Кстати, у вас хватит места на кораблях», — уточнил Альвари де Луна. «На самом деле нас стало больше, несмотря на усилия врагов. Свободного пространства в трюмах достаточно, возможно, будет тесновато и не так комфортно, но доплывем», — улыбнулся флотский офицер. «МММ еще одно», — решился герцог Эскалана. «Меня беспокоит то, что враг слишком спокойно дает погрузиться на корабли, подозреваю ловушку. Нас точно так же легко выпустили из Мадрида, а потом начался самый настоящий кошмар. Мы слышали, что вам противодействует русская эскадра. К тому же Мадрид весь поход беспокоил атаками с воздуха, поэтому сейчас подозрительно такая тишина», добавил начальник штаба. «Московиты пробовали нас на прочность, ставили мины, пытались ударить из-под тишка, однако сейчас их пассивность вполне оправдана», пожал плечами командир эскадры. «Считаю, что противник верно просчитал последствия атаки. Дело в том, что на наших фрегатах и эсминцах установлены мощные системы ПВО, сейчас они активированы и внахлёст многократно покрывают воздушное пространство в радиусе нескольких сотен километров. Ближайшие подступы находятся под прицелом главных калибров, уверен, мы нанесем огневое поражение любым соединением лоялистов, если те по глупости перейдут черту». Звучит ободряюще. Начальник штаба подмигнул моряку, он и сам сделал такие же выводы, Однако мнительный босс продолжал искать подвох. А как же русская эскадра? Она бы могла нанести существенный урон. Альваредде Луна привел очередной аргумент. Несомненно, только вот какой ценой, уверенно ответил вассал адмирала Деминдоса, учитывая наш перевес в кораблях и пушках, Москва потеряет всю рейдовую эскадру. Конечно, большую часть поврежденных судов они смогут отремонтировать, но на какой-то период им придется остаться без целой ударной группы, а таких совсем немного. Зачем терять корабли в безнадежном деле, да еще и не за свою родину? Логично, вынужден был признать Альваредде Луна. Несмотря на все страхи, погрузка и в самом деле прошла без эксцессов. Естественно, были какие-то попытки саботировать работу, но это скорее мешало местное подполье. Профессиональные шпионы явно держались подальше от порта. Досадные задержки случались, но причиной были разрушенная портовая инфраструктура, недостаток техники и людей. Тем не менее, вскоре тяжелогруженный конвой беспрепятственно двинулся на юго-запад. Рейл-Нави и французская Ла-Марине могли объединиться с русскими, однако не сделали это, логично полагая, что беспорядки в испанских колониях будут им только на руку. Так что конвой мятежников беспрепятственно вышел из Бильбао, по дуге обогнул побережье Португалии и полным ходом рванул на юг. Правда, скорость оставляла желать лучшего, так как перегруженные транспорты сильно тормозили всю эскадру. Казалось, операция удалась, до спасительных аномалий осталось совсем немного, когда враг нанес коварный удар. Поначалу старшие офицеры даже не поняли, что произошло нападение. Неожиданно для всех взорвался один из транспортов и быстро пошел на дно. Радары молчали, врага никто не видел, поэтому инцидент списали на несчастный случай, дескать, взорвался испорченный боеприпас, а потом сдетонировал и весь арсенал. Однако вскоре эту версию пришлось пересмотреть. Один за другим взлетели на воздух еще несколько сухогрузов, а следом один из фрегатов получил серьезные повреждения. Стало очевидным, что против конвоя работает опасный, невидимый враг. Корабельные РЛС не смогли обнаружить противника, тот словно призрак возникал из ниоткуда и исчезал в никуда. «Господа, что думаете по поводу этих атак?» Командующий флотом собрал капитанов судов, чтобы выработать меры противодействия. «Скорее всего, действуют корабли, прикрытые артефактами, причем наши РЛС и акустики все равно бы услышали шум двигателей, следовательно, это или парусники, или что-то магическое», предположил опытный Каперанг. «Слышал про старинные корабли со схожими характеристиками, но откуда на них торпеды?» Усомнился начальник штаба. «Ту ждешь удара магией. Придумали новую схему. При желании можно и на корыто установить торпедную шахту», пожал плечами старый морской волк. «Как справиться с такой угрозой?» Лидер задал вопрос ребром. «Проблема вскоре разрешится сама собой. Мы войдем в поле аномалии, а там все современные боеприпасы станут бесполезны», ответил Каперанг. «Хорошо бы так», задумался вассал Альваредде Луна. Глава 20. Эксперимент. «У меня, как обычно, цейтнот. Нет, просто цейтнотище. Несмотря, что на суше куча людей тормозила войска генерала Альваре, времени все равно в обрез. По идее, было бы хорошо задействовать регулярные силы армии трех Идальго, однако это могло покачнуть и без того качающийся трон Изабеллы Испанской. Она сейчас всемерно укрепляет свою власть, карает виновных, возвышает верных, ей солдаты нужнее в Мадриде, там только дай слабину и привет новый бунт. Поэтому пришлось действовать малыми отрядами, работаем ювелирно, а потому надолго задержать ренегатов не получится. Каток, идущий с горы, набрал ход и сносил все на своем пути. Ко всему плотно поработал с пиратами Бабдиа над новой тактикой, вроде несложная концепция, однако потребовалось разъяснить, обучить, убедить. Идея в принципе не новая, оснастили старые корыта торпедными аппаратами и в бой. Даже самые навороченные радары волшебные филуки не видят, а артефакты маскировки скрывают даже от взора, вооруженного отличной немецкой оптикой, так что подошел на расстояние выстрела и бах. Почему все так не делают? Во-первых, у тех, у кого сохранились старинные корабли, нет современных, компактных и при этом мощных торпед. Во-вторых, действие такого флота весьма ограничено, древние корыта за редким исключением не могли удаляться далеко от берега. В-третьих, вражеский флот всегда мог прикрыться вертолетами, малыми ракетными катерами и на худой конец гражданским транспортом. Учитывая, что «Филука» вряд ли потянет больше одного выстрела, сама бы не потонула при запуске, эффективность получалась так себе. Однако для моих целей вполне себе отличное оружие, навели страху, заставили конвой на ходу перестроить ордер, что совсем непросто, учитывая огромное количество транспортов. Испанцы были вынуждены усилить разведку, даже спустили на воду моторные лодки и боты, чтобы обнаружить невидимого противника. Все это заняло время, потом Идальго долго совещались, задерживались, чтобы спасти тех, чьи корабли стали жертвами торпед. В общем, Боабдилли и его пираты свою задачу выполнили, выиграли немало времени. Беру эту тему на заметку, если создать океанский магический торпедоносец, он изрядно поменяет расклад сил на планете. Можно его и довооружить тяжелыми ониксами, звездами колдунов с малыми ритуалами, черт получается могучий убийца авианесущих групп. Такой на первых порах в одиночку будет целые эскадры выносить. Жаль, нет времени на постройку подобного чуда, мы бы проблему флота адмирала Уртаде де Мендоса решили на раз. Тем не менее и тем, что есть, урон противнику нанесли, и конвой изрядно задержали. Однако выигранного времени все равно было недостаточно для создания принципиально нового вида оружия. Идея витала давно, по факту скомпилировал весь свой прошлый опыт и то, что удалось подчерпнуть из книг и монографий. Даже разборки с магами, вскрывавшими капсулу королевы Изабеллы, пошли на пользу. В общем, пришлось решать массу задач, а потом еще их как-то соединять. При этом мне необходимо модифицировать как поражающую часть, так и носитель, а это огромная работа, которую непросто выполнить даже чисто физически. Ко всему, в случае удачного эксперимента предстояло сделать хотя бы пару дюжин единиц боеприпасов, оснастить 3, а лучше все 6 машин, чтобы разом нанести значительный урон. Но хуже всего то, что ничего не могу делегировать исполнителям, даже подготовительную часть нельзя доверить, так как каждая схема уникальна и зависит от применяемых артефактов, а они, блин, разные, приходится подгонять все вручную. Дело опасное, требует ювелирной точности, скрупулезности, нарушение баланса сразу отбрасывает всю работу к началу. Да, блин, приходится заниматься новым ремеслом исключительно в петле, иначе давно бы взлетел на воздух. Поэтому требуется время на передышку и восполнение резервов хрономагии, что еще больше растягивает сроки, благо с опытом стал ошибаться гораздо меньше. В общем, на коленке пытаюсь решить задачу поражения конвоя, когда тот пойдет под прикрытием аномалии. К сожалению, тут неизвестных больше 7 уравнений, та еще головоломка получилась. По идее, в обычных водах с противником справится палубная авиация, потери будут с обеих сторон, однако транспорты станут легкой жертвой высокоточных ракет, а силы проэскадры вряд ли помогут. Поэтому хитроумные испанцы решили пройти по краю громадного магической каверны, которая словно язва разъедает планету от южного полюса до умеренных широт. Если углубиться в аномалию, то там могут зачахнуть современные двигатели, а вот в пределах 100-километровой зоны худо-бедно, но можно плыть. Этим путем пользуются пираты и контрабандисты, ведь там не работает спутниковая навигация, умные приборы сходят с ума, современные быстроходные корабли теряют ход, уподобляясь если не древним парусникам, то тихоходным корытам прошлых веков, использующих энергию пара, а всякие там умные ракеты, самонаводящиеся торпеды и прочие теряют способность находить цель. На первый план выходит старая добрая артиллерия, работающая без новомодных электронных примочек, по принципу зарядил, выстрели и забыл. С этим добром и людьми, обученными воевать по старинке, на флоте адмирала де Мендоса все в порядке. Так что противник логично ушел в область, где его преимущества максимальны, а корабли развитых держав лишатся своих сильных сторон, высокоточных ракет и авиации. Ну а я решил развернуть ситуацию на 180 градусов, для этого требовалось подойти на расстояние нанесения эффективного удара и достаточно мощное оружие, способное утопить корабли конвоя. Только вот если ракеты и их подводные собраться торпеды решали все попаданием в цель, мне было нужно каким-то образом провернуть такой трюк в условиях аномалии. Мозг на пару с помощником едва не захлебнулись в слезах и соплях, пытаясь решить столь нетривиальную задачу. Сходу начал сочинить магическое наведение по силовым узлам, ну вроде как мои иглы, только беда в том, что в аномалии нет и не может быть структуры, потоки маны там меняют направление в любую секунду, а точки пересечения то взрываются, то всасывают в себя избыток энергии. Более того, любой неэкранированный магический объект рано или поздно взорвется, а закрытый силовым полем априори не сможет ориентироваться в пространстве. По средству доставки тоже куча вопросов, магические филуки скорее всего развалятся, попав в стихийный поток. Гнать в аномалии боевые корабли, а чем они там поразят испанцев? Ракетами сдалека не попасть, Придется подойти вплотную, но тогда главные калибры крейсеров Уртаде Демендаса легко разнесут всю нашу эскадру в щепки. Попробовать использовать магию, типа организовать подскок, это возможно, только точность снаряда получится никакой, все равно что метать по врагу требушетом, попасть можно, только вероятность небольшая, особенно учитывая, что конвой – это не крепостная стена, а подвижный объект. Однако в, казалось, безнадежных попытках найти ответы на возникшие вопросы, неожиданно выкристаллизовалась концепция чудо-оружия для аномалий. Как водится, пошел от противного. Требуемой точности мне не достичь, но что, если ударить так мощно, чтобы попадание вообще не имело значения? ХММ простая, но сверхтяжелая бомба, доставить при помощи тяжелого штурмовика и разработанного в Российской империи планера с сервоприводами. Отлично, такой примитивный механизм какое-то время будет работать и в условиях магического хаоса. Только одной техникой не обойтись, но вот если на старте добавить пару заклинаний попутного ветра, которые летающие мишки использовали для винксьютов, то выйдет вообще замечательно. Магию будем использовать за пределами аномалии, чтобы максимально разогнать смертельный снаряд. Потом даже двухтонных боезарядов недостаточно для поражения крейсеров и фрегатов, особенно если, скорее всего, в сам корабль не попадем. Нам нужен едва ли не ядерный взрыв, который волной утопит боевые корабли, простая бомба такой эффект не даст. А если использовать заряды для освобождения чего-то большего, тут пригодится опыт драки с магами, вскрывавшими стазис-капсулу Изабеллы Испанской. В покоях королевы поврежденные накопители явили неслабую мощь, которая, к слову, вырастет на порядок в условиях аномалии, став началом шторма, лавины потоков маны, так сказать, разбудим стихию. Отсюда простая конструкция. Внутри бомбы прячем гирлянду поврежденных накопителей, до поры прикрытых силовым полем. Взрыв двухтонного фугаса разрушит щит, а там неизбежно случится самодетонация магических аккумуляторов. Думаю, силы взрыва хватит, чтобы утопить все корабли на мили вокруг. Попадание в цель там никакой роли не сыграет. Правда, конечный эффект будет зависеть от конкретного состояния аномалии, но в любом случае должно получиться совсем не слабо. По итогу уже в Мадриде начал принципиальную разработку конфигурации силового кокона для гирлянды накопителей и некой защиты для штурмовиков, чтобы они могли подлететь к аномалии как можно ближе. Теоретически все получается, даже сделал пару небольших моделей и провел натуральный эксперимент, окончательную стадию которого завершу уже на флагмане графа Эссена. Запускать техномагические заряды будем издалека, тем не менее им потребуется самостоятельно преодолеть немалое расстояние внутри первозданного хаоса, поэтому требуется придать нужное ускорение и правильный вектор. Обещанные бароном Корфом Сапсоны под это дело подходят как нельзя лучше, тяжелые, быстрые, разгонится, выпустит бомбы и отвернут. А дальше все сделает планер, несколько заклинаний попутного ветра и простая инерция, физику никто не отменял. После успешных испытаний начал работать над боеприпасами и самолетами, дело непростое, использую мелкие артефакты, выжигаю узоры, в общем колдую. Михаил, приоткройте завесу тайны, как мы сможем выполнить наши цели при помощи устаревших бомб, недоумевал граф Эссен. Сапсоны проведут бомбометание, не заходя в аномалии, дальше снаряды на планерах долетят до испанского конвоя, коротко делюсь своими планами. Но точность подобного оружия заставляет желать лучшего, особенно в условиях магического хаоса, о прямом попадании тут и речи быть не может, разве что случайном, а просто поднятая волна с океанскими кораблями не справится, поверьте мне, они рассчитаны и не на такое, возразил вице-адмирал. «МММ, у меня есть немного испорченный экземпляр, вечером мы проведем натуральное испытание, если обеспечите мишени в зоне аномалии, то сможете воочию оценить эффект. На самом деле вопросов у офицеров штаба с каждым днем все больше и больше, конечно, имею право молчать до последнего, как партизан, однако считаю необходимым разрядить обстановку. Давайте сделаем это, в любом случае личному составу требуется выработать меры противодействия в случае столкновения с испанцами», с облегчением согласился глава эскадры. Он логично хотел знать как можно больше о будущей схватке с врагом. Конвой Уртаде Демендаса опережает нас на полдня пути, но для моего способа атаки такое расстояние критического значения не имеет. Так как враг уже давно вошел в аномалию, можем, не беспокоясь об утечке, и провести испытания. Пара ботов вошла в область хаоса, разместила специальные датчики и несколько макетов, имитирующих растянутый по маршруту вражеский флот. Тем временем я лично подготовил один из сапсонов, занял место второго пилота и приготовился к взлету. Под брюхом многоцелевого штурмового истребителя уже подвешена двухтонная бомба с магической начинкой внутри. Поднимаемся в небо, буднично заходим на цель и выпускаем вперед смертоносный снаряд. Вух! На автомате срабатывает артефакт попутного ветра. Вух! Вторым заклинанием подправляю полет, чтобы снаряд упал в заданную область. В принципе, больше и не нужно. Сапсан разогнал бомбу до впечатляющей скорости, сброс производили с высоты 10 километров, плюс заклинание попутного ветра. Все это дает снаряду возможность пролететь 60-80 километров в условиях аномалии. Причем на высоте влияние магических бурь не столь велико и есть небольшая возможность корректировать полет, благо механика простая, а электроники практически нет. В общем, многоцелевой штурмовик не заходил в опасную зону, тем не менее смертоносная штука достигла цели. Снаряд уверенно вошел в зону поражения, комментирует дежурный офицер. Это несомненный успех. Один из каперангов, не отрываясь, наблюдает за мишенью при помощи бинокля. Бабах. Датчики и наблюдатели фиксируют подрыв боевой части. Впечатляет. Неплохо. Но этого мало. Тут же начинают обсуждать офицеры, однако умолкают по знаку графа Эссена, которого я посвятил в некоторые детали и попросил отодвинуть корабли наблюдателей как можно дальше от эпицентра взрыва. Вух. Плетение запредельной мощи поднимает столб воды высотой с небоскреб в Москва-Граде, следом огромная волна расходится во все стороны, подбрасывая океанские фрегаты словно щепки. Черт, как бы эксперимент не обернулся гибелью нашей собственной эскадры, бормочу про себя, впрочем, не слишком волнуясь, я в петле и всегда могу обратить все вспять. Кстати, это последний секрет успеха моего чудо-оружия, контролирую процесс с воздуха, а попадание обеспечивает магия времени. Уж слишком много в этой задаче переменных: место сброса, попутный ветер, стихийные потоки маны, передвижение мишени. Чтобы все это совместить, необходимо постоянно корректировать полет бомбы, но в аномалии это абсолютно невозможно, однако мои способности позволяют подобрать линии вероятности и попасть в цель. Более того, в атаке примут участие сразу несколько сапсонов, даже если половина снарядов достигнет цели, кумулятивный эффект нанесет мощный урон, а потом повторим еще раз и еще раз. Граф, у вас есть еще вопросы по поводу способа поражения цели? Связываюсь с вице-адмиралом. А нет, мы получили исчерпывающие доказательства эффективности нового оружия, потрясенно отвечает командир соединения и добавляет: боюсь, эти бомбы будут запрещены Лигой Наций наряду с ядерными боеголовками и арканами высшей магии. Не думаю, область их применения ограничена, а в аномалиях не так-то много стратегических объектов. Успокаиваю флотского офицера, мостик молчит, капитаны кораблей явно под впечатлением, оценивают масштабы трагедии и примеряют на себя попадание подобного боеприпаса. Ничего себе, первым очнулся юный помощник, хана испанцам, прокомментировал Старпом. Ура! Восторженные возгласы как будто прорвали плотину. Но тогда испанцы поспешат выйти из зоны аномалий. Граф Эссен задал верный вопрос. Именно поэтому нам требуется нанести массированный удар, чтобы с первого раза причинить максимальный урон. А потом наш флот будет держаться на расстоянии и использовать обычную авиацию для охоты на конвой. У нас еще два десятка машин, которые станут тем самым преимуществом в открытом океане. А если испанцы опять решат спрятаться в аномалии, то получат еще пару бомб. Теперь мои камлания над сапсонами и кощунственное нанесение каракулей прямо на корпусы современных самолетов не кажутся окружающим первобытным шаманством, а саперы больше не смотрят на меня, как на психа, заставляющего вскрывать многотонные бомбы и пихающего внутрь что-то подозрительное. Глава 21. Разгром. Не зря колдовал над сапсоном, машина теперь ощущается как продолжение магического тела, правда, в расширенном объеме успел модифицировать лишь один самолет. На остальных стандартная защита, позволяющая поднять пелену на случай стихийного выброса маны, которые часто случаются около аномалий. Для воздушного судна такой язык энергии равносилен смертному приговору, электроника вырубается мгновенно, следом теряется тяга, а дальше остается только исследовать глубины океана, да и то недолго. Однако подобные явления краткосрочные, и если их встретит структурированный щит, то истребитель даже не почувствует проблему. Только вот создать пелену для стремительной, 20-тонной машины и при этом не нарушить ее летных характеристик не так-то просто. Поэтому разбиваю задачу на несколько частей и корплю над отдельными элементами, совмещая кучу узоров. По сути, создаю из современного Сапсона настоящий артефакт. По итогу многоцелевой штурмовик не теряет в маневренности, бортовые системы связи, РЛС и прочие работают в штатном режиме, а магический щит в любой момент готов встретить стихийные выбросы. Но пока трудился над 6 самолетами, параллельно возникла куча идей колдовской модификации современной машин. Часть из них в порядке эксперимента воплотил в жизнь. Борта, крылья, хвостовое оперение и даже двигатели выбранной машины буквально инкрустировал драгоценными камнями-артефактами, магические накопители, боевые и защитные заклинания объединил сетью управляющих узоров. Слишком жестить нельзя, сильное плетение может уничтожить носитель, это как если установить гаубицу на шлюпку, она одним выстрелом утопит утлое суденышко, так и здесь нужна мера. Времени на проверку предельных границ возможностей Сапсона нет, поэтому искусственно занижаю характеристики колдовского обвеса, ну будет задел на будущее. Тем не менее потратил на эксперименты солидную горку девайсов Черного континента. Зато теперь, сидя в кабине второго пилота, ощущаю себя птицей, свободно летящей в небе. Несколько учебных полетов помощник тщательно изучал управление Сапсоном, плюс прочитал и самое главное встроил в мозг все доступные учебные наставления по истребителю. Модель не новая, эксплуатируется более 20 лет, знания и опыта, в том числе боевого, накоплено достаточно и все это теперь в моей голове. Ко всему, работая над магической модернизацией штурмовика, полностью изучил технические характеристики машины, поэтому, пожалуй, знаю о ней даже больше, чем опытные пилоты. Однако теорию еще нужно подтвердить практикой, чем потихоньку и занимаюсь во время вылетов с экспериментальными бомбами. В общем, к моменту атаки на конвой я сам не стал, однако самостоятельно управлять Сапсоном научился, более того, за счет магического обвеса могу выполнять некоторые финты, недоступные обычному пилоту. Жаль, такой опыт пока нельзя тиражировать, управлять системой артефактом может только видящий, но, думаю, со временем смогу доработать изобретение, а специально обученные пилоты будут пользоваться новыми возможностями в автоматическом режиме. Как бы то ни было, смело иду во главе полудюжины смертоносных машин. Двигаемся без ракет, более того рискнули и сняли все подвесное оружие, даже опустошили боезапас пушек. Все ради того, чтобы загрузить как можно больше техномагических бомб, каждый самолет имеет аж 2 спецбоеприпаса. Нагрузка нереальная, летим как стадо неуклюжих бегемотов, но нам сейчас не до маневров, главное выйти на точку, выпустить планеры на волю и можно возвращаться обратно. Противодействия со стороны противника не ожидаем, их корабельные РЛС, системы ПВО и высокоточные ракеты точно так же бесполезны в аномалиях, они нас просто не увидят. Мы то сами вышли на цель из-за того, что пара заранее прихваченных разведывательных шхун тайно следует за конвоем, благо тот так огромен, что его трудно потерять из виду. Транспорты растянулись на значительное расстояние, идут двумя ниточками, поддерживают дистанцию. В аномалии это жизненно необходимо. Боевые корабли следуют параллельным курсом, распределились вдоль колонны, только пара корветов в авангарде и группа из фрегата и эсминца прикрывает тылы. Ордер понятный, логичный, мы бы, конечно, предпочли, чтобы противник шел кучнее, только понимали, что это вряд ли возможно. На позиции, готовы к сбросу, вижу головную группу конвоя. Один за другим отчитались пилоты. Еще раз напоминаю, прошу наблюдателей незамедлительно отчитаться о результатах бомбометания, предупреждаю подчиненных, которые будут фиксировать результаты бомбардировки при помощи разведывательных ПЛА, сейчас они мои глаза и уши, ведь от их оценки происходящего зависит конечный результат в петле. Оборот первый. Начинаем с интервалом. Первый, третий и пятый по команде выпускают по одной бомбе, пауза в минуту, следом второй, четвертый, шестой еще по одной, потом пауза и повторим. Отдаю на первый взгляд бессмысленные указания, офицеры недоумевают, но в колдовские дела не лезут. После демонстрации техномагической бомбы народ в меня свято верит, разве что в рот не заглядывают. Принято. Есть. Готовы. Послушно отзываются пилоты. Начали. Отдаю команду. 3 тяжелых планера, разогнанных Сапсонами, летят в цель, штурмовики отворачивают с курса, чтобы пойти на следующий заход. Заклинания попутного ветра активируются в автоматическом режиме, Снаряды на огромной скорости входят в область аномалий. Бабах, бабах, бабах. В унисон взрываются двухтонные подарки. Вух, вух, вух. Следом детонируют гирлянды накопителей, поднимаются магические волны, десятибалльный шторм захлестывает конвой. Попал ровно между двумя шеренгами транспорта. Бомба упала рядом с боевыми кораблями. Перелет, зацепили конвой лишь краем, отчитываются наблюдатели. Вторая очередь пошла, отдаю следующую команду. Мы намеренно растянули процесс с бомбометания, чтобы понять разницу в силе детонации магической начинки. Возможно, если удастся зацепить стихийный поток маны, может получиться некий эффект резонанса. Но чтобы его нащупать, требуется сделать несколько попыток в разное время и в разных точках. По итогу надеюсь определить самую выигрышную комбинацию. Плюс часть снарядов явно уйдут в молоко. Тут подкорректирую процесс, заставлю пилотов произвести сброс чуть раньше или немного позже. На таких скоростях даже секунды имеют значение, поэтому пробуем простой метод перебора. Бабах, фиксирую результаты всех 12 взрывов. В принципе, даже без магии времени получилось неплохо, но можно и нужно лучше. 3 снаряда мимо, еще 5 зацепили противника краем, однако оставшиеся 4 вывели из строя едва ли не 1/5 транспортов, да и пощипали боевые корабли. Эффективность техномагических бомб просто замечательная, особенно учитывая то, что мятежники растянулись в многокилометровую колбасу, а мы бьем с максимального расстояния, практически наугад. Однако вижу огромный потенциал. Будем пробовать еще раз. Возвращаюсь на точку старта. Оборот второй, третий, сбрось бомбу ровно в 13:47. Первый, второй, работайте по моей команде. Вношу коррективы, по идее должны не промазать и поймать лучший момент. Есть, принято. Следующая очередь, ударите на полминуты позже после второй, сдвигаю начало залпа, чтобы найти наиболее оптимальное время детонации и поймать магическую волну. Тогда нам тоже атаковать на полминуты раньше, спрашивает офицер из последнего звена. Нет, для четвертой группы пауза продлится 120 секунд. У них в прошлый раз было все в порядке, получилась могучая волна, однако есть пара соображений, поэтому пробую отодвинуть последний бабабум. Есть, отвечает офицер. В общем, занимаюсь элементарным перебором комбинаций, помощник фиксирует результаты по секундам, а я пытаюсь вывести некую закономерность, дабы поразить как можно больше целей. Возвращаюсь на точку старта. Оборот седьмой. Однако понадобилось немало попыток и изощренных экспериментов, чтобы найти наиболее выигрышную комбинацию, подобрать удачное время старта для каждого сброса и выявить длину паузы между атаками. Если бы мог наблюдать сам за всеми точками атаки, то пошло бы быстрее, а так приходится опираться на суждения и субъективную оценку операторов ПЛА. С третьего оборота даже начал просматривать записи происходящего, чтобы понять истинную картину, а то возгласы вроде «огромная волна», «мощно бахнула», довольно сложно ранжировать, у каждого свое представление о силе взрыва, тем более люди видели такое впервые. Как бы то ни было, но помимо природной стихии удалось также вычислить некую закономерность. Можно еще долго выкручивать циклы в поисках максимального результата, но решил на всякий случай сэкономить резервы хрономагии и остановился на довольно простой и в то же время весьма эффективной схеме. Назвал ее пирамида. Вначале взорвали 2 бомбы, потом 4 и следом 6. Пришлось помучиться с временем подлета, точками сброса, маневрами сапсонов для выхода на второй и третий залпы, однако при помощи колдовства, доброго старого мата все получилось. Бабах, бабах, вух, вух. Первая серия нанесла не слишком сильный урон, однако послужила трамплином для второй. Бабах, бабах, бабах, бабах. Ну а вторая, понятное дело, подготовила почву для третьей волны. По итогу огромный конвой буквально закружила в водовороте магических вихрей. Получилось что-то вроде искусственно созданной лавины. При этом потоки маны вызвали адекватные изменения в окружающем мире. Вода и воздух буквально спрессовались в тугие жгуты и словно огромные жернова стали перемалывать сухогрузы, десантные боты и боевые корабли. От разбушевавшейся стихии не было спасения, понятное дело, уничтожили далеко не все, современные корабли имеют большой запас прочности, однако урон получился невероятный. Если успеем повторить подобное еще раз, то на этом миссию можно считать полностью выполненной. Выхожу из петли. Граф Эссен, выпускайте птичек. Думаю, скоро генерал Альвари примет решение выйти из аномалии, связываюсь с командующим флотом. Принято. По команде вице-адмирала два десятка истребителей взмыли в воздух, чтобы встретить испанцев тяжелыми ракетами. Бабах, бабах, бабах, бабах, бабах, бабах, бабах. Очередная серия взрывов вселила в сердца опытных моряков первобытный настоящий ужас. Так волосы встают дыбом перед началом землетрясения или в сильную грозу. Люди инстинктами почувствовали нависшую над ними силу. Казалось, в воздухе витала сама смерть, напряжение можно было резать ломтями, взбунтовалась сама природа. При этом командование флота просто не успевало реагировать на угрозы, бомбы и магия шли по нарастающей, постепенно усиливая давление. Урон от атаки оказался просто ужасен, корабли бросало из стороны в сторону, временами потоки захватывали огромные сухогрузы и утаскивали на дно. Офицеры даже не могли трезво его оценить ситуацию из-за поднявшейся бури. Шторм разметал флот, вырубил и без того плохо работающую связь, видимость нулевая, вокруг лишь вода и ветер. Вух, вух. А потом разверзся самый настоящий ад, ударила магия, так как будто 10 колдунов высшего ранга пробудили и обрушили на флот Аркандрианих. Что это? Нас атаковали. Уходим из аномалии. Принял решение герцог Искалана. Не все, далеко не все смогли последовать этому приказу. Кого-то стихия толкнула вглубь аномалии, другие не услышали приказ, а третьим было уже все равно, ведь они медленно шли на дно. В таком буйстве стихии и речи быть не могло о спасательной операции, каждый остался сам за себя и пытался выжить как мог. Транспорты и военные корабли рванули в стороны от опасного места, позабыв обо всем на свете, люди отчаянно боролись за жизнь, упуская из виду другие угрозы. Вжих, вжих, вжих. Однако сами небеса напомнили о новой напасти, десятки высокоточных ракет, явно выпущенных с вражеских самолетов, устремились к несчастным судам, едва выбравшимся из смертельной ловушки. Это ракетная атака. На радарах более 30 тяжелых ракет. Взревели дежурные, как только их системы РЛС вернулись к жизни, после выхода из аномалии. Разворачивайте средства ПВО, сбейте их. Капитаны явно паниковали, профессионалы понимали, что не успевают, враг бил наверняка, а корабельная электроника частично сгорела в аномалии или просто не успевала перезагрузиться. Время подлета несколько секунд. Наши оборонительные системы молчат. Оружие не готово к отражению атаки. Мы не успеваем. Тут же доложили боевые расчеты. Бабах, бабах, бабах. Хищные силуэты огромных снарядов собрали богатую жатву, увеличивая и без того разгромный счет. Испанская флотилия погибала, так до сих пор и не определив своего обидчика. Попадание. Горит узел связи. Течь по правому борту. Доклады следовали один за другим. Враг был смертоносно точен. Что нам делать? Паниковал один из капитанов. Транспортом нечем защищаться. Мы теряем тысячи лучших солдат. В отчаянии взвыл один из пехотных полковников. Всегда трудно погибать, даже не имея шанса нанести ответный удар. У них авианосец. Самолеты бьют ракетами с максимальной дистанции. Включил голову толковый капитан. Сейчас они вернутся на борт, возьмут новые боеприпасы и опять нанесут удар. Вычислите местонахождение эскадры противника, разверните системы ПРО, распорядился контр-адмирал. Мы не сможем накрыть все транспорты, эсминец Королева Мария, фрегаты Наварра и Канаристак и не вышли из аномалии, а они у нас специализировались на средствах ПВО, доложил Старпом. Пусть транспорты и корветы сокращают дистанцию, надо собраться в одну кучу. Каперанг предложил довольно спорное решение. Но тогда эти твари смогут повторно применить свои ужасные бомбы. Рискуем еще больше умножить и без того огромные потери. Парировал глава флота и озвучил решение. Прикроем секторами все, что сможем. Оставшиеся без защиты, пусть уходят в стороны. Пока мы будем воевать, они получат шанс скрыться. Если вы бросите транспорты на произвол судьбы, то клянусь богами, спецназ штурмом возьмет капитанские мостики, а колдуны пробьют днище ваших никчемных корыт, пригрозил генерал Альваре. Старый вояка предусмотрительно настоял на том, чтобы на каждом боевом корабле разместились его элитные волкодавы. Недолго продлился наш союз, с горечью заметил флотский офицер и сукаризной добавил, не учите меня воевать на море, я лишь хочу спасти как можно больше людей и кораблей, а может вернуться назад в аномалию, не смело предложил Старпом и тут же сам себя одернул. Еще один разгул стихии мы не переживем. Сколько транспортов вы спасете своим маневром? Герцог Искалана взял себя в руки и от угроз перешел к конструктивному диалогу. Не больше половины, флотский дал трезвую оценку. А если пожертвовать боевыми судами? Генерал Альварес сделал еще одну попытку, Впрочем, без особой надежды. Они размолотят крейсера и эсминцы, а потом станут охотиться на беззащитный транспорт. Уйти от самолетов не получится, ответил контр-адмирал, поглядывая на часы. Время поджимало, скоро вторая волна ракет накроет конвой. Попробуем достать эскадру противника. Их нашли? Спросил бравый полковник, жаждущий вцепиться в горло врагу. Давайте атакуем их на моторных лодках, возьмем на абордаж, протараним десантными ботами. Лучше погибнуть в бою, чем так бездарно утонуть. Они вне досягаемости, покачал головой глава службы радиолокационной разведки. Нам нечем достать врага, если пойдем на сближение, авианосец просто отступит, выпуская на нас свои самолеты. Это стандартная тактика, внес лепту глава эскадры. Ну или они могут бить по незащищенным средствами просудам. Получается, нас переиграли по всем фронтам, задумался генерал Альвари и, собравшись с духом, произнес: «Я не вижу ни одного пути, чтобы сохранить жизни наших верных солдат. Вы знаете, что герцог Эскалана не трус и не раз доказал свою храбрость в бою, однако ради спасения человеческих жизней принимаю решение капитулировать. Другого выхода у нас нет», — кивнул головой контр-адмирал, ожидавший чего-то подобного. «Свяжитесь с противником, деактивируйте системы ПВО, опустите орудия на башнях», — распорядился лидер мятежников, окончательно признавая поражение. Глава 22. Жадность до добра не доводит. Еще немного и наша воздушная армада была готова обрушить на испанский конвой море огня. Противокорабельные ракеты штатных самолетов авианесущего крейсера «Москва» нацелились на остатки систем ПВО. Стрижи шли первой волной, чтобы облегчить работу своим более тяжелым собратьям. Следом сапсаны несли техномагические бомбы. Пусть и не в аномалии, но они должны были нанести серьезный урон. Перехватить подобные снаряды практически невозможно, а при помощи заклинаний попутного ветра и магии времени можно достичь удивительной точности попадания в цель. РЛС противника молчат. Системы ПВО деактивированы. Они опустили главные калибры на всех боевых вымпелах. Со всех сторон понеслись доклады, говорящие о фактической капитуляции. Однако это могла быть ловушка. Без официального объявления подобные жесты нельзя воспринимать серьезно. Штаб генерала Альвари вышел на связь. А вот и разъяснительная бригада подъехала. Выведите их на динамике главного мостика. Отдаю, не побоюсь этого слова, исторический приказ. Завтра капитуляции главного злодея будут писать в учебниках, а сам процесс покажут на главных телеканалах. Я генерал Альвари делу на герцог Эскалана ради спасения жизни солдат и моряков моей горячо любимой Испании прошу остановиться и обсудить условия прекращения огня. Потухший голос главы мятежников заполнил рубку. Соберите боевые корабли и транспорты в указанном нами квадрате, сложите стрелковое и холодное оружие, деактивируйте средства ПВО, проорудийные башни, выведите членов экипажей, десант на палубы и готовьтесь к приему призовых команд. С подачи многоопытного графа из Сена даю четкие инструкции, однако вице-адмирал явно не первый раз предъявляет ультиматум. Высший офицерский состав сухопутной армии и флота должен погрузиться на предоставленный бот и немедленно прибыть на наш флагман. Но это безоговорочная капитуляция. Кто-то из бунтовщиков не сдержал возмущенный возглас. Именно так, иначе мы утопим все боевые корабли и транспорты. Говорю уверенно, сила на нашей стороне. Мы принимаем условия, раздался голос генерала Альвари. Из офицера как будто бы вынули стержень. Некогда свирепый и непреклонный воин мгновенно превратился в уставшего от жизни старика. Кому мы вручим свои шпаги? Все-таки поинтересовался ранее возмущавшийся голос. По этикету офицер имел право знать имя принимающего капитуляцию. Я король Гранды, лидер пустынных рыцарей, имперский граф Михаил Соколов. Представляюсь согласно правилам, больше вопросов не возникло. А дальше начались непростые заботы. Взять в плен такую массу войск просто не могли физически, уж очень много солдат и офицеров перевозил конвой. Если разделить наших десантников и отправить в качестве призовых команд, то противник перебьет всех голыми руками и спокойно уйдет в Испанию. Пришлось мудрить, первым делом арестовали высшие командования, потом стали брать под контроль боевые корабли. Тут все сделали по уму, пришлось высадить полноценные отряды. Благо в состав эскадры графа Эссена входил полк морской пехоты, он и обеспечил безопасность на трофеях. Что касается транспортов, то их обрабатывали по одному, заперли стрелковое оружие в арсеналах, а пехотинцев в трюмах, а потом выставляли небольшую охрану. Из пленных собрали авторитетную команду, которой продемонстрировали заряды тротила, заложенные в двигательных отсеках, рубках и узлах связи. Дальше дали понять, что в случае бунта все это будет немедленно взорвано, корабли потеряют ход и управление, а потом будут безжалостно отправлены на дно. В общем, с трудом, но разобрались, еще пришлось и кое-какие ценности перегрузить к себе, ибо возникли некоторые юридические коллизии. По идее, мы захватили конвой в нейтральных водах, в операции принимали участие исключительно боевые корабли российского военно-морского флота, следовательно, и все трофеи принадлежат подданным дома Романовых. Однако забирать у Испании в столь сложный момент фрегаты, эсминцы, крейсера, а также танки, пушки и прочее не очень дружественный шаг. В общем, тут дело сугубо политическое, и будет решаться между Москвой и Мадридом, однако я, как глава клана, принявший личное участие в спецоперации, и несомненно внесший в дело победы львиную долю, имею полное право на трофей. Понятное дело, наградят землями и титулами, однако этим сыт не будешь и верных людей не накормишь, поэтому прибираю к рукам армейскую казну и немалые ценности, награбленные головорезами генерала Альваре. Забирать их себе в испанском порту будет не камильфо, а тут море все спишет. Кстати, золото, серебра и денег мятежники прихватили от души, благо сокровища везли на самом мощном корабле, и он, по счастью, не сгинул в аномалии, так что в любом случае останусь в плюсе. Понятное дело, щедро одариваю государевых людей, они хоть и на службе, но денежный бонус приятно греет душу. В целом операция получилась бескровной, стремительной, а результаты просто ошеломляющие. Даже сейчас, после того, как утопили значительную часть конвоя, у нас в разы больше трофейных судов, чем в эскадре графа Эссена, а транспортом просто нет счету. В трюмах сухогрузов хватит тяжелого оружия, боеприпасов и снаряжения для развертывания как минимум 5 полнокровных дивизий. Опытный генерал Альваре брал много всего и с солидным запасом, явно хотел мощно обосноваться в новом свете. Думаю, надо как-нибудь и это имущество отжать у испанской королевы, пригодится для освоения моих земель в новом свете. Модест Андреевич, я тут с докладом, набираю своего куратора, надо отчитаться о проделанной работе. Да, Михаил, слушаю, произнес уставший силовик, судя по голосу, он еще не в курсе, а я думал, особисты эскадры графа Эссена уже давно доложили наверх. У вас голос уставший, может, я не вовремя, на самом деле время в столице сейчас позднее, можно и с утра переговорить. Не обращай внимания, был на охоте с самодержцем, только что вернулись, теперь понятно, почему куратор еще ничего не знает. Насколько помню, сие мероприятие проходит где-то в страшнейших дебрях, и от поры дней до недели ближайшие окружения Петра Ивановича Романова отвлекают только по сугубо важным делам, а так высшие чины Российской империи изволят отрешиться от мира, вкушать пойманную рыбу и подстреленную дичь. Понятно, в общем, у меня вопрос по трофеям, что будет с кораблями и награбленным имуществом генерала Альваре. Сразу перехожу к шкурному вопросу. МММ стоит ли делить шкуру неубитого медведя? Сходу реагирует, явно не выспавшийся, барон Корф. Впрочем, насколько помню, Изабелла Испанская во всеуслышание объявила охоту на мятежного генерала Альваре и его приспешников, а все отнятое у изменников станет заслуженной наградой для героев, вроде такая официальная формулировка, но можно уточнить в ведомстве князя Лопухина.